Глава вторая. Бывший коннессер Иван Северьянович, господин Флягин, начал свою повесть так. «Я родился в крепостном звании и происхожу из дворовых людей графа К. из Орловской губернии. Теперь эти имения при молодых господах расплылись, но при старом графе были очень значительные. В селе Г., где сам граф изволил жить, был огромный великий домино, флигеля для приезду, театр, особые кегельные галерея, псарня, живые медведи на столбу сидели, сады, свои певчие концерты пели, свои актеры всякие сцены представляли, были свои ткацкие и всякие свои мастерства содержались. Но более всего обращалось внимание на конный завод. Ко всякому делу были приставлены особые люди, но конюшенная часть была еще в особом внимании. И все равно, как в военной службе от солдата в прежние времена кантонист происходил, чтобы сражаться, так и у нас от кучера шел кучеренок, чтобы ездить, от конюха конюшонок, чтобы за лошадьми ходить, а от кормового мужика — кормовик, чтобы с гумна на варки корм возить. Мой родитель был кучер Северьян, и хотя приходился он не из самых первых кучеров, потому что у нас их было большое множество, но, однако, он шестериком правил, и в царский проезд один раз в седьмом номере был и старинную синюю ассигнацию жалован. От родительницы своей я в самом юном сиротстве остался. Ее не помню, потому как я был у нее молитвенный сын. Значит, она, долго детей не имея, меня себе у Бога все выпрашивала. И как выпросила, так сейчас же меня породивши и умерла. От того, что я произошел на свет с необыкновенную большою головою, так что меня поэтому и звали не Иван Флягин, а просто Голован. Живучи при отце на кучерском дворе, всю жизнь свою я проводил на конюшне. И тут я постиг тайну познания в животном и, можно сказать, возлюбил коня. Потому что маленьким еще на четвереньках я у лошадей промеж ног полозил, и они меня не увечили, а подрос, так и совсем с ними спознался. Завод у нас был отдельно, конюшня отдельно. И мы, конюшенные люди, до завода не касались, а получали оттуда готовых воспитомников и обучали их. У нас у всякого кучера с форейтером были шестерики, и все разных сортов. Вятки, казанки, калмыки, битюцкие, донские. Все это были из приводных коней, которые по ярмаркам покупались. А то, разумеется, было больше своих, заводских. Но про этих говорить не стоит, потому что заводские кони смирные и не сильного характера, ни фантазии веселой не имеют. А вот эти дикари — это ужасные были звери. Покупает их, бывало, граф прямо целыми косяками. Как есть весь табун дешево, рублей по 8, по 10 за голову. Ну и как скоро мы их домой пригоним, Сейчас начинаем их школить. Ужасно противляются. Половина даже, бывало, подохнет, а воспитанию не поддаются. Стоят на дворе, все девятся и даже от стен шарахаются, а все только на небо, как птицы, глазами косят. Даже инда жалость, глядя на иного, возьмет, потому что видишь, что вот так бы он, кажется, сердешный и улетел. Да крылышек у него нет. И овса или воды из корыта ни за что по первоначалу ни пить, ни есть не станет. И так все сохнет, сохнет, пока изведется совсем и околеет. Иногда этой траты бывает более как наполовину того, что купим, а особенно из киргизских. Ужасно они степную волю любят. Но за то, которые обаркаются и останутся жить, из тех тоже немалое число учивши покалечить придется, потому что на их дикость одно средство — строгость. Но за то уже, которые все это воспитание и науку вынесут, так из этих такая отборность выходит, что никогда с ними никакой заводской лошади не сравнится по ездовой добродетели. Родитель мой, Северьян Иванович, правил киргизским шестериком. А когда я подрос, так меня к нему в этот же шестерик форейтером посадили. Лошади были жестокие. Не то, что нынешние какие-нибудь кавалерийские, что для офицеров берут. Мы этих офицерских кофешенками звали, потому что на них нет никакого удовольствия ехать, так как на них офицеры даже могут сидеть. А те были просто зверь, аспид и василиск, все вместе. Морды эти одни чего стоили, или оскал, либо ножище, или гривье. Ну, то есть, просто сказать, ужасть. Устали они никогда не знали не только что 80, а даже и 100, и 150 верст из деревни до Орла или назад домой таким же манером, это им бывало без отдыха ни почем сделать. Как разнесутся, так только гляди, чтобы мимо не пролетели. А мне в ту пору, как я на форейторскую подседельную сел, было еще всего 11 лет. И голос у меня был настоящий такой, как по тогдашнему приличию для дворянских форейторов требовалось, самый пронзительный, звонкий и до того продолжительный, что я мог это «ди-ди-ди-ти-у» завести и полчаса этак звенеть. Но в теле своем силами я еще не могуч был, так что дальние пути не мог свободно верхом переносить. А меня еще приседлывали к лошади, то есть к седлу и к подпругам. Ко всему ремнями умотают и сделают так, что упасть нельзя. Расколотит насмерть, и даже не один раз сомлеешь, и чувство потеряешь. А все в своей позиции верхом едешь, и опять, наскучив мотаться, в себя придешь. Должность нелегкая. За дорогу, бывало, несколько раз такие перемены происходят, то слабеешь, то исправишься. А дома от седла совсем уже как неживого отрешат, положат и станут давать хрен нюхать. Ну, а потом привык, и все это нипочем сделалось. Еще, бывало, едешь, да все норовишь какого-нибудь встречного мужика кнутом по рубахе вытянуть. Это форейтерское озорство уже известно. Вот этак мы раз и едем с графом в гости. Погода летняя, прекрасная,